Итак, мы оказались... Минуточку. Что это? Простите, друзья мои, у меня возникла одна небольшая проблема. Я пока кое-что тут проверю, а вы прогуляйтесь. Так, неужели я ошибся? Надо все подсчитать. Нужны координаты. Так. Нет, все верно, все должно быть верно, но... Ах, похоже, я совершил непоправимую ошибку. Где же теперь взять эту важную деталь? Маша, я должен кое-что тебе сказать. Я слушаю. Ты только не волнуйся. Зачем ты это сказал? Теперь я начала волноваться. Что-то случилось? Думаю, да. Что? У нас авария. Авария? Тише. Не надо впадать в панику. Попробую. А где? Какая авария? Наш универсальный перемещатель УП сломался. Сломался? Какой ужас! И что же теперь будет? Как мы доберемся до дома? Что это? Какой-то бассейн? Что делают эти люди? Похоже, купаются. Кошмар! Спокойно, Маша. В любой ситуации моряк должен сохранять хладнокровие и действовать. Ясно? Совершенно не ясно. Давай разберемся. Профессор сказал, что мы окажемся на корабле, так? Так. А мы оказались у какого-то бассейна, так? Так. Кораблей с бассейном не бывает? Не бывает. Значит, мы попали не туда. Правильно. Даже сам профессор сказал, что возникла одна небольшая проблема. Он просто не хочет нас огорчать. А на самом деле... Универсальный перемещатель УП сломался. Теперь и мне все ясно. Ну что же делать? Может, Владимир Сергеевич сможет починить перемещатель? Может. А если не починит? Я слышал, у него нет нужной запчасти. Да, но мы-то как сможем помочь? Пока не знаю. Но давай для начала оглядимся. Вон, видишь мужчину в светлом костюме и фуражке? С черной бородой? Он похож на того пирата, который отнял у тебя телефон. Да, верно. Некоторое сходство есть. Но это единственный, кто не купается. И что? А то. Надо подойти и поговорить с ним. Выведать, где мы находимся. Надеюсь, время перемещатель выбрал правильное. А вот с местом, похоже, ошибся. А если это пират? Не исключено. Но мы должны рискнуть. Если мы узнаем наше местонахождение, то сможем вернуться домой, как говорится, своим ходом. Возможно, на это уйдут дни, недели или даже месяцы. Месяцы! Спокойно, Маша. Мы не должны предаваться отчаянию. Только так мы сможем сохранить ясный рассудок. Ну что, идем? Хорошо. Только разговаривать с ним будешь ты, а то я боюсь. Извините, похоже, мы заблудились. Вы не поможете нам? С удовольствием. Это пятая палуба. А вам, я так понимаю, нужна седьмая. В таком случае вам надо подняться на лифте или по лестнице. Почему это вы решили, что нам нужна седьмая? На седьмой палубе тоже есть бассейн, только там детский. На той палубе все для детей. Почему вы все время говорите «палуба»? Это что, корабль? Ну, в некотором роде. Откуда вы знаете? Потому что я его капитан. Интересно. А что, много тут у вас на корабле бассейнов? Да, в общем, нет. Всего 9. Всего? Да. Есть корабли, у которых их значительно больше. Зато у нас есть каюты с ваннами джакузи. Знаете, такие с пузырьками. А еще у нас 15 ресторанов, 2000 кают для пассажиров, кинозал, теннисный корт и поле для гольфа. Поле для гольфа? Ну да. На корабле? Именно. Интересно. Петя, по-моему, он над нами смеется. Давай тихонечко сбежим. Спасибо, вы нам очень помогли. Да не за что. Петя, иди, не оборачивайся. Мне кажется, он на нас еще смотрит. Давай в эту дверь. Ух ты! Вот это да! Море! Так это действительно корабль? Ничего себе! Надо скорее сказать профессору, пойдем. Ой, мне кажется, я поступила неправильно, и капитан на меня обиделся. А по-моему, нет. Смотри, он тебе улыбается. Ну, тогда все хорошо. Профессор! Маша, Петя! Профессор, все в порядке. Это океанский лайнер. Здесь 7 палуб, 9 бассейнов, кинозал. И поле для гольфа. Здесь много чего есть. Самый настоящий плавучий город. Я рад, что он вам понравился. Еще бы, даже не верится, что все это уместилось на корабле. Если бы мы не знали, что для того, чтобы все это удержать на плаву, нужен большой запас воздуха, мы бы сильно удивились. Океанские лайнеры подобных размеров начали строить еще в начале 20 века. Гигантские комфортабельные корабли, способные перевозить сотни и даже тысячи пассажиров. Ничего себе! Сначала это были пароходы, но затем на смену паровым машинам пришли двигатели внутреннего сгорания, мощность которых уже могла измеряться тысячами лошадиных сил. Вот это да! А на некоторые корабли, например, ледоколы, стали устанавливать ядерные реакторы. Такие ледоколы называются атомными. Они спокойно колют лед 2-метровой толщины. Ого! Целых 2 метра!